Глава третья. Медленное кровотечение. Казалось бы, что тут такого? Царь приехал в Москву. А между тем придворная камарилья говорила: «Царь простил москвичей». Со времени московского восстания 1905 года Николай II первопрестольную вроде проклял. Только в 1912 году, в юбилей Бородинской битвы, он впервые рискнул посетить столицу своих предков. 100 лет назад близ старой Смоленской дороги громыхала битва, отзвуки которой по сию пору слышны в каждом российском сердце. Бородинские торжества имели немало помпезности, дешевой сусальности. Из числа думских депутатов ехать в Бородино пожелали депутаты-крестьяне. Но Родзянко сказал им: «Как поедете? Билетов-то нам не прислали». «Чего они там боятся?» — спросили крестьяне. «А черт их знает. Даже я билета не получил». Родзянко еще раз просмотрел церемониал бородинских торжеств и увидел, что его, председателя Думы, в церемонии тоже не учли. Сердитый на зло царю, он сел в поезд и приехал в Москву, где его сразу же осадил церемонимейстер барон Корф. «Депутаты Думы не имеют права быть при дворе. Так что же здесь празднуют?» — зарычал Родзянко. «Если бородинские торжества, так это праздник не придворный, а всенародный. Кстати, церемонимейстры не спасали тогда Россию!» Он писал: «На Бородинском поле государь, проходя очень близко от меня, мельком взглянул в мою сторону и не ответил мне на поклон». Царь был уверен, что толстяка не изберут в председатели 4-й думы, а значит, не стоит ему и кланяться. На Бородинском поле среди местных крестьян нашлись ветхие старцы и старухи, свидетели Бородинской битвы. В торжестве принимали участие и французы, внуки наполеоновских гвардейцев. В суровом молчании под мирные возгласы ракочущих барабанов французы возложили венки как на французские, так и на русские могилы. Время стерло следы прежней вражды. В это же время германский рейхстаг под бурные овации кайзеру ватировал новый закон об увеличении рейхсвера. «Мы тоже депингируем», — говорил Сухомлинов. Николай II был достаточно воспитан, чтобы не выражать свою кровожадность открыто. Зато в охоте проявлял себя настоящим убийцей. Кажется, он вступил в негласное соревнование с другим фанатиком уничтожения природы — эрцгерцогом Фердинандом, наследником австрийским. Бывали дни, только дни, когда царь успевал набить 1400 штук дичи. В особом примечании Николай II записывал в дневнике с садизмом: «Убил еще и кошку». Сколько уничтоженных им редких животных не поддается учету. Для него охота не была охотой, если число жертв не округлялось 2 нулями. А после кровопролития очень любил взгромоздиться с ружьем на еще теплые трупы животных, и тогда его фотографировали. После бородинских торжеств царь со всем семейством отъехал в Польшу, в заповедное имение Спалу. Его сопровождал богатый арсенал орудий убийства и целый штат придворных палачей, готовых помочь царю в уничтожении природы. Был чудесный теплый октябрь, и Крулев Ляс затрещал от выстрелов, быстро росла гора окровавленных трупов. В промежутке отдыха царская семья забавлялась, наблюдая за матросом Деревенька, который, обвешавшись шевронами за безупречную службу, носился бегом с наследником престола на сытом своем загривке. Гемофилия сделала из ребенка калеку. Однажды в Спале катались по озеру, и когда подгребли к берегу, мальчик не вытерпел, решил первым спрыгнуть на землю. При этом нечаянно ударился о борт лодки. 2 недели спустя в паху у ребенка образовалась кровяная опухоль — гематома. В Спал успешно вызвали лучших врачей — Федорова, Раухфуса, Боткина. В таких случаях необходимо вмешательство хирургии. Но гемофилия не допускала применения скальпеля. Резать его значило тут же убить. 21 октября температура у Алексея подскочила до 39,8 градусов Цельсия. Федоров сказал царю, чтобы он с женой были готовы к самому худшему исходу. Сразу возник вопрос о судьбах престола. Условный регент, великий князь Михаил под именем графа Брасова, околачивался за границей. Породить второго сына царица в силу женских немощей была уже не способна. А великие князья Владимировичи и Борис и Кирилл уже таскались к Щегловитову, спрашивая, какие у них есть юридические права на престол. Ванька Каин ответил им, что прав у них нету, но права сразу появятся, если их мать из лютеранства перейдет в православие. Чтобы добыть право на престол за булдыгом сыновьям, старая потаскуха Мария Павловна из дома Мекленбург-Шверинского разделась и полезла в купель, дабы восприять веру византийскую. Говорят, что дядя Николаша сказал ей: «А чё ты раньше думала, дура старая?» Об этом Щегловитов моментально сообщил в спалу. В спальской церкви днем и ночью текли клубы ладана. Царь телеграфировал саблеру, чтобы перед Иверской иконой отслужили торжественную литургию. В столичном Казанском соборе круглосуточно совершали молебны о выздоровлении наследника. «Можете ли спасти мне сына?» — спросил царь врачей. «Мы не боги», — ответил за всех старый Рауфус. 23 октября в спалу приехал министр иностранных дел Сазонов. Было очень раннее утро, в охотничьем шале все еще спали. Министр пристроился возле камина, наслаждаясь теплом. Он привез царю доклад о положении на Балканах, о том, что схватка с германским милитаризмом близится. По лестнице, убранной рогами оленей, спустилась умиротворенная, сияющая императрица. «Вы улыбаетесь? Значит, наследнику лучше?» «Нет», — отвечала Алиса, — «моему сыну хуже. Но я получила телеграмму от Распутина, который написал мне, что Господь увидел мои слезы, и теперь наследник останется жить». Что тут можно сказать? Сазонов промолчал. Днем температура пошла на убыль, а гематома медленно рассосалась. Если это чудо, то Распутин и в самом деле святой. Кровотечение наследника и прекращение его давно меня занимали. Тропинка исторических подозрений заводит нас в клинику доктора Бадмаева. Шарлатан снабжал Вырубову странным китайским снадобьем, которое увеличивало любое кровотечение, не только гемофилическое. Вырубова незаметно подсылала эту отраву в пищу ребенка, а потом, когда болезнь обострялась, в интригу активно вторгался и сам Распутин, действуя заговорами или божественной силой. Вырубова прекращала давать наследнику бадмаевские травки, наследник выздоравливал. В любом случае все трое имели выгоду. Распутин усиливал свою власть, в царской семье Вырубова держала в руках Распутина, а Бадмаев обретал право шантажировать обоих, что он очень тонко и делал. Как бы то ни было, но дума при известии о выздоровлении наследника дружно встала и пропела «Боже, царя храни». А когда петь закончили, Родзянко решил малость поправить свои отношения с царским селом. Он сказал с трибуны: «Государственная дума четвертого созыва продолжает свои занятия с неизменным чувством незыблемой преданности своему венценосному вождю. Поручите мне передать государю-императору чувство огромной верноподданнической радости по случаю чудесного выздоровления наследника цесаревича». С линзой в руках я обшарил всю громадную фотографию, на которой в развороте амфитеатра Таврического дворца открывается панорама Четвертой Думы. Я нашел того, кого искал. Вот он, заложив руки назад, с напряженным вниманием выслушивает речь председателя, а на лице застыла почтительная внимательность. Это Хвостов. Избранники народные домогались у Фредерикса о счастье представиться государю-императору, на что Фредерикс, переговорив с царем, дал благосклонное согласие. Естественно, что в эту депутацию вошел и лидер правых. Поверх камергерского мундира он укрепил пышный бант из трех национальных цветов имперского флага, а поверх банта нацепил значок. Николай II, обходя шеренгу умеренных, спросил Хвостова: «Что это у вас за значок?» «Значок Союза Русского Народа». Согласно чиновному положению, ношение значков при форменной одежде возбранялось, и царя покоробило это афиширование патриотизма. Неожиданно он повернул обратно, указал пальцем: «Снимите вот это». Но, запомнив дерзость Хвостова, государь, конечно, теперь будет и помнить о самом Хвостове. В тамбуре дачного поезда, возвращаясь из царского села, Хвостов жадно курил, мрачно размышляя: «Черт, неужели не стану министром внутренних дел?» Министр внутренних дел Макаров, загруженный ювелирными деталями тончайшего политического сыска, закончил свой очередной доклад императору. Был декабрь 1912 года. «Благодарю за службу», — сказал царь, выслушав его. «А теперь, Александр Александрович, вы можете подавать в отставку». «Простите, государь, я не ослышался?» Царь повторил, Макаров зарыдал. «Голубчик мой», — говорил царь, утешая опричника, «Да что вы так переживаете? Я ведь к вам зла не имею, люблю вас. За что же меня гоните? Ах, боже мой, да успокойтесь! Чем я не угодил вашему величеству? Всем, всем угодили, не надо плакать!» Непонятно, каковы же причины, по которым убрали Макарова. Субъективно рассуждая, этот старый полицейский волк был на своем месте. Как Овцев за него, царь тоже стоял за Макарова. Тогда почему же его бессовестно вышибали? Макаров удалился, так и не осознав, что нельзя быть министром внутренних дел, не выказав основательного респекта Гришке Распутину. На место Макарова царь вызвал из Чернигова клоуна и имитатора Николая Алексеевича Маклакова, вошедшего в историю МВД под кличкой «Влюбленная пантера». В это же время Степан Белецкий лелеял в душе ту мысль, которая уязвляла и душу Хвостова. Как посмотришь вокруг, так нет ничего слаще МВД с его рептильными фондами. Неужели я недостоин?